Глава вторая. Его звали Дэрил Томпсон. Я только что убил его младенца. Я пришел спасти дочь от папаши, которого считал безумцем, а вместо этого убил ребенка. Я все еще тяжело дышал и потел, как боксер-тяжеловес. Я убил человеческое дитя. И только мы двое знали, что я уничтожил вовсе не ребенка. По крайней мере, не человеческого детеныша. «Что это за хрень такая?» Теперь, когда все закончилось, мой разум отчаянно пытался во всем разобраться. Получалось у него плохо, отчего я был на грани паники. «Я все тебе расскажу, но сначала бежим. Выстрелы уже всех на уши поставили, а ты весь в крови». Я осмотрел себя. Моя рука вплоть до локтя пропиталась кровью, а лицо и грудь были в алых пятнах. «Уходим!» — крикнул Дэрил. Мы убежали вглубь парка. Тьма поглотила нас. Мы сделали небольшой круг и вернулись к моей машине. Даже сев за руль, я все еще дрожал. Я думал об оставленных на месте гильзах. Через них копы смогут вычислить мой ствол. Я знал, что нужно собирать гильзы, но не понимал, зачем. Мне пришла в голову мысль, что по ним полицейские смогут найти магазин, где я их купил, ведь я заплатил за них своей кредиткой. Хотя все это не имело значения. Ребенка застрелили и забили до смерти в том самом районе, где я его искал. И еще я скрылся с места преступления. Меня начнут подозревать еще до баллистической экспертизы. Либо обвинят меня, либо решат, что меня похитил Дэрил. В любом случае, они станут искать мою машину. Я выехал из частного квартала и помчался по шоссе. Я пригрозил Дэрилу пистолетом. Меня все еще лихорадило от адреналина. Я был сметен, напуган и зол. Я стал детоубийцей, пусть и не по своей воле. Что за херня творится? Мою жену похитили. Ты же говорил, она умерла после родов от кровопролития. До этого. Ее похитили прямо из нашей спальни посреди ночи. Это были пришельцы, паря. Какие-то твари из космоса или что-то типа того. Меня как парализовало, я только смотреть мог. А остановить их не мог. Они посветили на меня зеленым светом, у меня сразу мышцы отказали, я не мог их остановить. Она вернулась на следующий день уже беременной. Это они засунули в нее эту тварь. Звучало как полный бред. Я бы решил, что все это чушь, если бы сам не видел, как эта тварь скакала по траве, ухмыляясь иглоподобными зубами. Как они выглядели, на что были похожи. Дэрил достал сигарету и закурил. Он глубоко вдохнул дым и медленно выпустил его из ноздрей. Он даже не спросил разрешения. Я ненавидел сигаретный дым, но проигнорировал его ввиду обстоятельств. Я не смог их толком разглядеть. В них были черные капюшоны. Капюшоны? Ага, черные капюшоны на головах и длинные балахоны. Тогда с чего ты решил, что они пришельцы? Они парализовали меня. На такое же только пришельцы способны, так ведь? Я не знаю. Всю следующую милю я молчал, обдумывая его рассказ. Я проехал мимо объявления о пропаже его дочери. Теперь на нем был указан регистрационный номер моей машины. Черт! Нужно было срочно покинуть шоссе. И что делать будем? Нам нужна новая машина. Я имею в виду, что будем делать с этими пришельцами. Они же могут где угодно похитить бабу и обрюхатить ее. Не знаю. Думаю, это какое-то вторжение. Я верю, что твою жену похитили. Только думаю, за этим стоит что-то еще. И что же? Не знаю. Что-то. Дэрил уставился на свои колени. Казалось, его гложут какие-то сомнения. Было еще кое-что, из-за чего я пытался убить свою дочь. Ночью, за день до смерти жены, я слышал голоса. Голоса? Где? Они исходили от радионяни. Мы установили ее на кроватке. Я проснулся в час ночи от того, что услышал шепот. Словно двое говорили тихим голосом. Я решил, что все еще сплю. Попытался опять заснуть, но они продолжали шептать. Я сглотнул, потом задал очевидный вопрос. И что эти голоса шептали? Они говорили что-то вроде «Убей шлюху и ее слабака мужа». «Сожри их, накорми детеныша, обглодай мясо с их костей, высоси мозг, нам нужна еда, чтобы расти». Я побежал в спальню. На мгновение мне показалось, что рядом с кроваткой Наймы кто-то стоит. Как тень, только более плотный. Он повернул голову или нечто похожее на голову, посмотрел на меня и исчез в темноте. Я включил свет, но в комнате никого, кроме меня и Наймы, не было. Она проснулась и смотрела на меня. Не плакала, не улыбалась, просто смотрела. Я испугался до усёру, просто вышел из комнаты и выключил свет. Я всю ночь не спал, уснул только когда солнце стало вставать. Утром проснулся, вся постель пропиталась кровью, жена мертвая лежит. Из нее вся кровь за ночь вытекла. Смотрю, Найма сидит рядом с кроватью, у нее весь рот кровью вымазан. Я смотрел, как парни отвозят жену в офис коронера, сопоставил с тем, что услышал ночью. Тут меня и осенило. Я снова вспомнил Джона Брауна, приставившего пистолет к голове дочери. Возможно, я в нем ошибся. Тогда уже минимум двух женщин похитили и обрюхатили. А раз нашлись две, то, может быть, и больше. И сколько же их? Дюжины? Сотни? Тысячи? Лас-Вегас большой. Мне нужно позвонить. У меня есть друзья в силовых структурах. Копы? Они тебе точно не поверят. Они нас в тюрягу бросят. Копы тоже люди, Дэрил. Если я тебе поверил, то и они смогут. Но ты же мне не веришь. Я уже сказал, что верю, что твою жену похитили. И что она забеременела. Я только не уверен в том, кто или что это сделала. Я просто хочу сказать, рано утверждать, что это зеленые человечки с Марса. Дэрил покачал головой, потом вхватил лоб ладонями, прижал колени к груди и принялся качать головой взад-вперед. «Нет, нет, ты поверил, потому что увидел. Они в эту хрень не поверят!» Я взглянул на него. «Если увидел я, возможно, и другие видели нечто странное. Я хочу сказать, возможно, ты не единственный, с кем такое приключилось. Копы могут чего-то знать!» Дарил застыл. «Хорошо, хорошо. Только не говори им, где мы». Я набрал своего друга-детектива Рамона Чавеса. Он работал в «Пропавших людях» и уже помог мне в нескольких расследованиях. Мы несколько раз встречались за кружкой пива, когда расследования выявляли нечто очень плохое. Рамон ответил сразу же. «Привет, это Чавес». «Здорово, Чавес, это Спенсер». «Спенсер? Черт, ты где, дружище? Все думают, что тебя Дэрил Томпсон похитил. Ты в порядке? Ты что смылся-то? Ребенка Томпсона нашли мертвым». «Знаю, Дэрил сидит рядом со мной». «Черт, он тебя в заложники взял? Ты где?» «Я не заложник. Выслушай меня. Я кое-что сегодня видел. Нечто охеренно страшное. Думал, головой тронулся». Чавес замолчал. Когда он заговорил снова, в его голосе чувствовалось напряжение. «Что ты видел, Спенсер?» В его голосе слышалось нечто трудноуловимое. Он звучал почти угрожающе, словно предупреждал меня, что продолжать не стоит. Я решил, что это моя паранойя. И рассказал ему все. Его ответ сильно удивил меня. «Черт, они реальны». «Что значит «они реальны»? Ты их тоже видел?» «На прошлой неделе я приехал на вызов. Одна парочка работала в местной IT-компании и уже несколько недель не появлялась на работе. Женщина была в декрете, но муж продолжал работать. Она должна была уже месяц как родить, вызвала акушерку на дом. Но с тех пор ее никто не видел. Ее родители живут в другом городе, пытались звонить ей на работу, но когда и оттуда ответа не получили, то позвонили нам. Мы постучали в дверь, но никто не открыл, поэтому мы ее вышибли. Там такой кошмар был». Я сглотнул. У меня пересохло во рту. «Что ты там увидел?» — спросил я дрожащим голосом. «Кости. Все, что осталось от них троих, просто кости, паря. И когда мы ворвались туда, оно уже высасывало костный мозг. Пол был липкий от застывшей крови». «Оно?» «Ты ж, блядь, прекрасно понимаешь, о чем я! Чертов ребенок! Он сожрал родителей и акушерку, ёб...» Я не знал, что ответить. «Черт, а что копы? ФБР уже привлекли к делу?» Чавес презрительно фыркнул. «Гребаные феды ворвались, как лиса в курятник, и забрали себе это дело. Они пытались обставить все так, будто нам с напарником все привиделось». «А что с ребенком?» «Я застрелил эту тварь, она меня убить пыталась. Прыгнула на стену и прицепилась к ней, как паук. А потом поползла ко мне, оттолкнулась от стены и бросилась на моего напарника Дэйва. Я пинком сбросил ее, а потом всадил с десяток пуль. Я ей почти всю башку снес, но она все равно пыталась меня достать. У нее одна нижняя челюсть осталась, пол башки снесло, а она вцепилась когтями мне в щиколотки и пыталась прокусить туфли. Я давай палить ей в грудь. Ее почти пополам разорвало, прежде чем она сдохла. Я позвонил нашим, и, черт возьми, следственная группа через 15 минут приехала. Криминалисты принялись все фотографировать и складывать в сумки. Они выслушали меня и Дэйва. И тут я понял, меня классифицировали как пострадавшего. Санитары коронера принялись собирать куски черепа этой твари и складывать в мешок вместе со всеми остальными костями. Потом приехали чертовы феды и забрали все себе. Всех выгнали. Дело отдали им еще до того, как тела успели в морг отвезти. Наши взглянуть на тела не успели, так что против федов остались только мы с напарником. У Дэйва на лице остались следы укусов. Тварь пыталась ему щеку разорвать. Ее зубы вырвали кусок мяса, кожа в том месте отсутствовала, но все вели себя так, будто это вовсе к делу не относится. Я весь дрожал. Феды? Это что, какой-то правительственный эксперимент вышел из-под контроля? И вот что пиздец как страшно, продолжал Чавес. Обычно, если офицеру полиции пришлось стрелять, то проводится расследование, заполняется много бумаг, к психоаналитику отправляют. Я грохнул ребенка, паря, и ничего. ФБР просто побеседовала со мной. Они даже ничего не записали. Такое ощущение, что они просто пытались разнюхать, что мне известно. А когда поняли, что я ни хрена не знаю, то просто проигнорировали. Начальник ни одного вопроса не задавал вообще. Они даже не хотели, чтобы я рапорт написал. Мне даже не пришлось отчитываться по растраченным патронам. Капитан просто дал мне новые 10 пуль на замену старых и велел возвращаться к работе. Странно. Капец, как странно. Они обставили все так, будто ничего и не было. В новостях или еще где об этом не гу-гу. Я старался переварить всю полученную информацию. Может, это и правда какой-то эксперимент, но уж больно не похоже. Только не на гражданских в центре огромного мегаполиса. Возможно, Дэйл был прав, и это дело рук пришельцев. А правительство скрывает что-то вроде зоны 51? Эй, Чавес, меня все это здорово напугало. Сможешь с нами встретиться? Нам нужна твоя помощь. Если мы не найдем хоть какие-то доказательства, то Дэрила обвинят в похищении, а меня в убийстве. Я убил ребенка, чувак. И если не докажу, что это какие-то пришельцы или вроде того, меня упекут в тюрьму или вовсе в газовую камеру. У меня еще смена не закончилась. Да хрен с ней, ты мне нужен! На другом конце провода замолчали. Я слышал, как Чавес прикрыл рукой трубку и выругался. «Слушай, ты знаешь, где я живу?» — спросил он. «Нет. Я бывал у тебя как-то. Мы бои смотрели вместе, но дорогу не запомнил». «Я живу в Грин-Валли, Ворм Спрингс и Истерн. Это огороженный район. Он называется Пиннекл. Код на воротах 6673». Мой адрес — Legendary Drive 126. Езжай туда, жди меня. Возле подъездной дорожки припаркуйся и жди. Хорошо, думаю, найду. Долго тебя ждать? — спросил я. А какая разница? Что тебе еще остается? Сидеть и ждать. Как закончу, подъеду, и мы все обсудим. Чавес нажал отбой. Я передал Дарилу его слова и поехал на юг по 15-му шоссе в Грин-Валли. Как думаешь, долго он будет? Не знаю. Но он прав, это не важно. Нам все равно больше некуда податься.